Глава 16. Я представляла, каким может быть взгляд человека, которому только что вынесли приговор, а потому даже не повернулась к Райану, да и сама сидела с закрытыми глазами. Не хочу, чтобы видели мою боль. Нам нельзя быть вместе, ни сейчас, ни потом, если нам, конечно, не удастся уничтожить Велиара и его подданных. Но если за столько лет это никому не удалось, то у нас, как бы ни грустно было признавать, тоже может не выйти. Мы до конца не понимаем, с чем столкнулись. Нам неизвестны все его возможности, что уж говорить о методах борьбы. Хейли. И блуждающие стихии. Я не обернулась на зов. Это сила нашего мира, а не дар богини сияющей. Знание пришло само, внутри поселилась уверенность, именно поэтому у меня всегда возникало ощущение, что они живые, именно поэтому они меня понимали и иногда вредничали. Блуждающие, отнятая ли магия у провинившихся или излишки, накопленные природой, но стихии, поющие сейчас во мне, это способ общения мира со мной, а также... Я запнулась, сумасшедшая мысль заставила меня улыбнуться. Они не дали Асгару полностью овладеть отцом, они — защита от вмешательства демонов в мое сознание и тело. Не потому ли Асгар выглядел так жалко и больше не мог тянуть из меня силу без моего на то согласия? Мы же объединили наши сущности во время Светлой Ночи, а следовательно, я все равно шла подпиткой, до тех пор, пока мир не решил вмешаться, обезопасив меня. Райан, в день, когда проходил финал названия короля и королевы Академии Сиятельных, ты пробудил силу Эльхора? Можно и так сказать. Едва слышно выдохнул он. «Во время вашего финала Велиар провел ритуал жертвоприношения, и когда я пришел к тебе, то уже владел этим даром». Туман, которым заволокло площадь, предвестник беды и в то же время мера безопасности для остальных, чтобы укрыть их от происходящего на сцене. Это была реакция мира на сотворенное зло, а в следующее мгновение ко мне устремились стихии. Вот что произошло тогда. И возникает вопрос, правильно ли называть Хеллу и Эльхора богами, если наш мир оберегает некто могущественный, кто в действительности его и создал? Мы поклоняемся совсем не тем и не тому, не в этом ли великая ошибка? Наш истинный создатель и хранитель забыт, и не это ли связывает ему руки? Я не ждала ответа на свои мысли, даже вслух их не обозначила, но в полной мере ощутила отклик нашего мира, и не только я. «Вы это видите?» — ахнули подруги. «Ночная радуга!» «И этот аромат!» — протянула матушка. «Словно мы на цветущем поле, а не на побережье!» «Это не Хейли!» Разом заявили ребята, своим поведением заставившие улыбнуться. «Конечно, это не я. Это мир, который нуждается в защите и понимании». «Прости, Хейли, но ты огорчена, поэтому ждать бабочек и цветущих кустов не стоит, а значит...» Элайза нахмурилась, пытаясь найти рациональное объяснение происходящему, и не находила. Мысленно подбирала слова, чтобы пояснить друзьям свои догадки и причину подобной реакции окружающей природы, когда на помощь пришел Коша. «Хейли, ты позволишь? Я покажу им, что произошло, твоими глазами и ощущениями». Я лишь кивнула. «Конечно, какой смысл отказываться, если все равно не знала, как объяснить, чтобы поняли и приняли за истину?» Дракончик ловко засеменил к костру, чтобы все его видели, и, истребовав со всех разрешения на ментальную связь, начал свой показ, недоступный мне. Несколько минут я бездумно смотрела на пламя, не мешая Коше, а потом решила прогуляться. «Пусть обсуждают без меня и строят догадки». Тихо порадовалась, что Райан отпустил, даже не сделав попытки задержать. Может, почувствовал, что мне нужно подумать и побыть одной? Я медленно шла к морю, зачарованно глядя на его мирную гладь, не потревоженную ни ветром, ни малейшим воздействием морских существ. Казалось, что это не беспокойное бескрайнее море, а мелкое озеро с чистейшей водой и зеркальной поверхностью. Что же случилось? Почему хранитель мира не появляется перед своими созданиями или как-то иначе не передает свою волю? Наверняка его проводниками были не только Хелла и Эльхор за столько-то лет. И пусть я носила в себе огромную часть силы, но все равно не понимала, чего от меня хотят. Не понимали, видимо, и наши боги. Но разве не существовало еще кого-нибудь помимо них? Низкая волна лизнула стопы и стыдливо вернулась на место, заставляя море затихнуть вновь. А в следующее мгновение я вскрикнула. В палец впилась небольшая рыбешка, но и оглянуться не успела, как Райан осторожно забрал у рыбки мою конечность, а кусачую возмутительницу моего спокойствия зашвырнул в море. «Больно?» «Нет». Любимый осторожно осматривал ранку, стоя на коленях, заставив меня держаться за его плечо. «О чем ты думала?» «О том, что помимо богов должны были быть другие проводники воли хранителя этого мира, и я не понимаю, где они и почему молчат». «Ты и я?» «Нет, я орудие этого мира, а ты...» Вздохнула и прикусила губу. «Вот как ему объяснить, что все Валруа рождены по ошибке и по желанию инородной твари?» Не хотел Эльхор детей ни от кого, кроме Хеллы, но у них не получалось, потому что мир противился этой связи и не давал Хелле дышать свободно, а Эльхор... Да не мог он причинить ей вред, не мог заставить силой, потому что по нему рикошетило так, что жить не хотелось, потому и ждал, надеялся, а потом растворился под гнетом чужой воли, затерялся в чертогах разума, утратив самого себя». Его телом управляли, дав в жизнь предку Райана, точно так же, как Тельман воспользовался моментом и закрутил роман с Хеллой. «Возможно, их никогда и не было», — вздохнул Рай. «Не соглашусь», — покачала головой. «Если уж блуждающие стихии выбирают носителя для борьбы, то должен существовать тот, кто донесет миру о творимом зле и способе уничтожения захватчиков». «Ай!» Морская волна опять лизнула ноги, оставив подарок в виде кусачей рыбки. «Айн, а он здесь при чем?» — удивился принц. «Ух, какая настырная!» Любимый вновь отодрал рыбку и вернул в соленую воду. «Я же задумалась. Артефактор Айн, чья судьба была мне неведома. Кто и зачем преследовал его? Почему лорд Тарис отдал приказ убить мальчишку?» Сама не заметила, что задала вопрос вслух. Мало того, внутри меня собирались стихии, пугая своей мощью и тем, что вот-вот выплеснутся. Не обращая внимания на начавшего говорить Райана, зашла по колено в море, чтобы вода смягчила силу выброса. Айн был талантливым артефактором, что называется, не от мира сего. Вечно витал в облаках и при этом был необычайно мягок и добр. Знаю, о чем говорю. Ректор не просто помог создать его личину, я получил и слепок памяти. Что это такое, я не знала. Мы еще не проходили в академии. Но если рассуждать логически, то любимый получил возможность окунуться в жизнь паренька, причем смотрел и мыслил разумом Айна. Он живо интересовался работами безумного артефактора, причем его волновала и повседневная жизнь утратившего разум мастера. Неудивительно, что он стал любимчиком декана своего факультета, тем более лорд Ронг состоит в родстве с выдающейся личностью, и он охотно делился записями своего предка с Айном. Мальчик доверился не тому. Хмуро закончил он. К тому же полюбил девушку, которая не только не ответила настоящей взаимностью, но и легко предала, подписав приговор. «Не понимаю», — честно призналась, вспоминая Аннет, соперницу по конкурсу названия королевы Академии. «Что такого ей мог рассказать Айн, что ее отец посчитал информацию опасной? Именно их Райан и обвинил в смерти паренька». «Айн верил, что магия пришла из другого мира». Мало того, считал, что миру не хватает устройства для выкачки эманаций смерти. Не спрашивай, что это. Я так до конца не разобрался в том сумбуре, но в одном уверен. Если бы он держал рот на замке, никто бы его не тронул. И после этих слов мир вокруг меня взорвался миллионами разноцветных частиц. Не знаю, как устояла на ногах, не представляю, что ощутили остальные, но меня буквально распирало от стихий, обрушившихся на морской берег и на всех находящихся поблизости. «Айн!» — прошептала я, когда смогла нормально дышать и видеть. Айн, как и безумный артефактор, был посланником воли хранителя этого мира. И, подтверждая сказанное, яркая, даже ядовитая радуга на мгновение пересекла небо, чтобы в следующую секунду устремиться ко мне, растворяясь в уже имеющихся стихиях. Райан Валруа. «Айн», медленно выдохнув, прошептала Хейли. «Айн, как и безумный артефактор, был посланником воли хранителя этого мира». «Невозможно!» Меня передернуло от отвращения. «Если то, что представлял себе мальчишка, правда, то мы неизменно погибнем. Наш мир растворится в смертях и однажды исчезнет со всеми его обитателями. И я не вижу выхода. Не понимаю и половины терминов родственничка лорда Ронга, а ведь мальчишка отлично ими оперировал. Что я могу сейчас сделать, сказать и изменить? Пусть Хейли промолчала, но я понял». Истинный наследник был рожден в угоду Велиару, для того, чтобы тот сумел возродиться и прибрать наш мир к рукам. И у него все получается. Пусть долго, но он уверенно идет к своей цели. Где нужно, ждет, играет роль доброго дядюшки. Где требуются силы и хитрость, прогибается и выпускает на волю своих послушников. Наш мир окутан плотной паутиной, а мы загнанные в угол звери, не представляющие, как выбраться из ловушки. И мне нужна помощь лорда Ронга, поскольку сам я не понял ничего из того, что давала мне личина Айна. А уж декан факультета артефакторов точно знает больше и понимает не только свой предмет, но и признанную больной логику предка. «Райан», — тихо позвала Хейли. «Что ты собрался сделать во время королевской свадьбы?» Ее вопрос застал меня врасплох. В эти минуты Хейли казалась мне печальной и решительной. Ход ее мыслей был непостижим. Кажется, она сама не всегда понимала, почему в тот или иной момент задает правильные вопросы, интересуется нужными вещами, на которые, увы, так не хочется отвечать. «Должен ли я сказать честно, или стоит скрыть от нее, что задумал? Ведь знание принесет боль». Медленно подошел к ней и обнял, заглядывая в глаза, словно желая увидеть ответ. «Доверься мне», — едва слышно попросила она. «Какой раз уже просит, а я...» Мне стыдно за свои сомнения. Горько, что отталкивал свое увлечение ею и ощущения, которые медленно, но просыпались во мне, списывая на зов крови. По сути, наведенными и чужими были лишь неистовая страсть и желание обладать девушкой, которые накрывались головой и лишали разума. Они доводили до исступления, выворачивали наизнанку, побуждая совершать неправильные поступки, сходить с ума. Сейчас я хорошо это понимал. А вот защищать, оберегать и дарить радость, видеть улыбку на лице Хейли — это и есть просыпающаяся любовь. Впрочем, давно проснувшаяся. Это я слепец. Не смог сдержать улыбку. Надо же, столько времени искал ответ и не находил его, а теперь четко осознавал, чего же мне хочется. Хейли юна, еще не женщина. Не раскрывшийся бутон, который в будущем сулит стать невероятной красоты цветком с неповторимым ароматом. Какой она будет? Какой вылепят ее обстоятельства? Останется ли такой же мягкой и доброй? Будет ли отзывчивой и прощающей? Сломается ли под ударами судьбы или продолжит бороться, как сейчас? Я хотел быть не просто наблюдателем. Я жаждал быть тем, кто познает все ее грани, станет ее путеводной нитью и защитником. Но для этого я должен стать, если не идеалом, то самым надежным мужчиной. «Ты моя сила», — прошептал ей и осторожно поцеловал в мягкие, податливые губы. Как упоительно и прекрасно это чувство. Знать, что существует та, ради которой хочется всегда быть на высоте. Ради нее жить и совершенствоваться. Не сдаваться и идти вперед, даже тогда, когда, казалось бы, и выхода нет. Мы справимся. Мы действительно совсем справимся. И я не должен отказываться от помощи. Доверчивая, такая нежная. Хейли прижалась ко мне, ища успокоения, желая ласки и в то же время ожидая, когда я начну говорить. Маленькая, но все-таки женщина. А они никогда не забывают о том, что действительно их гложет. В четвертом королевстве во время свадьбы соберутся те, кто под властью Велиара. Мой отец вербует людей, а из них делают жрецов и жриц. И я не мог помешать. Горько сознаваться в своей слабости и бессилии. «Ты?» Хейли жадно всматривалась в мое лицо. «Приговорил их всех?» «Нет иного выхода. Властитель Первого Королевства одержим и давно не владеет собой. Сегодня я понимаю это, как и то, что не существует возможности вернуть утраченный разум и душу. Ни ему, ни остальным». Девушка зажмурилась и сжала кулаки, но ни единого слова не вырвалось из ее уст. Ни протеста, ни всхлипа, ни обвинения в жестокости. «Они... стихии с этим согласны, а значит и хранитель, но... это ужасно!» «Ты слышишь его мысли?» «Нет. Стихии внутри меня либо бунтуют, либо расцветают. Сложно объяснить». Она виновато улыбнулась. «Но я абсолютно уверена, что правильно понимаю посыл хранителя и создателя нашего мира». «Все мужчины по своей натуре ревнивцы и собственники. Мне не нравился способ общения Хейли с тем, кто сотворил этот мир. Мое сознание воспринимало Демиурга как мужчину, а значит соперника. Хотя, конечно, это было великой глупостью. Хейли о чем-то раздумывала, не пытаясь выспросить больше. Я же смотрелся в водную гладь и в который раз признал, что похожу на идиота. Счастливого идиота, который к тому же невероятно ревнив. Гордость за успехи Хейли кружила голову, а восхищение ее настойчивостью и упорством давало возможность более отчетливо понимать сущность самой девушки и то, что она прячет за семью замками в своем сердце. Нежная и хрупкая, воинственная и бесстрашная. Пусть она сама о себе и думает иначе. «Райан, задержи торжество. Сделай так, чтобы свадьба состоялась позже, когда мы воскресим статуи». Хейли медленно потянула меня к костру, видимо, чтобы обсудить мысль, только что пришедшую в голову. И ведь сложно с ней спорить, потому что я планировал воскрешение после того, как уничтожу все порождения, явившиеся на свадьбу, а заодно и коронацию. «Я вот о чем подумала». Усадив меня на песок, девушка обвела взглядом притихшую при нашем появлении компанию. «Велиару только на руку воскрешение Бога. Значит, он понимает и то, что ты не настолько подвластен его воле, и то, что не желаешь иметь проклятый дар. Вопрос в том, догадывается ли он, что мы хотим воскресить Хеллу?» «То есть ты полагаешь, что он в курсе моих замыслов, и место возмездия превратится в жертвенный алтарь?» «Он слишком хитер и живет так долго, что вполне мог просчитать все варианты. Я не удивлюсь, если в Четвертом Королевстве соберутся мелкие сошки, совсем не те, кого требуется уничтожить в первую очередь. Поэтому прошу оттянуть свадьбу. Мне известно, что она должна состояться через полмесяца. Нам нужна хотя бы неделя про запас». «Я не смогу долго находиться под личиной Риэллы», — посетовал, признавая правоту Хейли. «И не нужно. У нас есть принц Элдран. Уверена, что за прошедшее время он пришел в норму и уже вполне комфортно себя чувствует и способен взывать к обеим своим стихиям». «А значит, и создавать водных клонов, но...» «Нам нужна его помощь в Первом Королевстве, потому что мы будем заняты налетом с грабежом родной Академии». «Хейли!» — сдвоенный возмущенный возглас от Пенни и Элайзы. «Да, грабежом», — настойчиво повторила она. «Вам, ребята, предстоит выкрасть горгон, а нам статуи». «Горгон, как я полагаю, на всякий случай?» Я не скрывал восхищения во взгляде. Она так легко и ровно говорила о том, что причинит невероятную боль ее мастеру и моему другу, при этом полностью сознавая, что без боя нам не обойтись. И она шла на это. Мало того, толкала на подобный шаг свою команду. «Да, а последнюю горгонну найдут и пленят русалки. За эти дни мы должны детально проработать план, ребята». Хейли вздохнула. «Вы же понимаете, что сопротивление будет?» «Это безумие. Если все сделать с умом, не такое уж и безумие. Хейли, ваше высочество, я в вашем распоряжении». Асакура решительно посмотрел на меня, демонстрируя всем своим видом, что уж его-то мозгов хватит не только на план. «И я!» Стройный хор голосов возвестил о готовности помогать, и Хейли расслабленно выдохнула. «Подождите». Я притянул девушку к себе, заставил сесть. «Я благодарен всем за желание помочь, но прежде чем совершать безумные поступки, мы должны четко знать, что делать со статуями. Жертвоприношений быть не должно, но тогда что вдохнет жизнь в мраморные изваяния? Помолчите». Я пресек попытку Элайзы, которая хотела напомнить о горгонах, и обвел взглядом студентов, лишь на миг задержавшись на хмурой Софи. «У вас нет четкого ответа на вопрос, но его могу дать я после того, как детально изучу труды безумного артефактора. А для этого мне необходимо на длительное время покинуть Первое Королевство и связаться с лордом Ронгом. И на все это у меня ровно неделя, поэтому предлагаю следующее. Общение с Элдроном не откладывать. Отправиться к нему сегодня же, причем госпожа Ротовская. Вы должны пойти со мной». Хейли вздрогнула, но промолчала. Софи даже удивления не выказала, мгновенно поняв, для чего она мне нужна. «Второй и главный момент. Ваша безопасность. Я создам щит, который не пропустит к вам никого до моего появления. Поэтому, кому требуется, посетите кустики». Ребята синхронно кивнули, в то время как девушки опустили головы. Одна Хейли продолжала смотреть прямо. «Надеюсь, что мы с госпожой Ротовской управимся за пару часов, и вы не изведетесь в ожидании. Знаю я, как сильно волнуется Хейли. Далее. Вам необходимо тренироваться». Вздохнул. «Самая неприятная часть. И когда я говорю тренироваться, то не имею в виду упражнения на выносливость. Вам нужны бои, особенно тебе, Хейли. Родовой клинок признал тебя, но вряд ли ты умеешь пользоваться всеми возможностями, что он дает». «Я поняла». «Дальнейшее обсудим позже», — подытожил я. «Дрейк, ты остаешься присматривать за студентами, пока нас не будет». Дракон промолчал, выпустив из ноздрей колечко дыма. Я же, выбрав ограниченную территорию для комфортного пребывания, обозначил ее рунами, дождался возвращения студентов и приступил к наложению щита. Весь процесс занял не больше 15 минут. «Будьте осторожны», — попросила Хейли, но подходить не стала. Она не прощалась ни со мной, ни с Софи, заменившей ей мать. И мне нравился ее подход. Долгих расшаркиваний сам не любил, однако тут не сдержался и заключил девушку в объятия. Мне было наплевать, о чем думает ее команда и госпожа Ротовская. Даже будь мы при дворе, не стал бы сдерживаться. Какое имеют значение люди и их мнение, когда рядом та, кто скрашивает мою жизнь? «Возьмите меня за руку». Оторвавшись от любимой, подошел к Софи. Перемещение далось тяжело. После утраты водной стихии любая телепортация забирала больше сил, но они быстро восполнялись за счет огня, утратившего имя. В деревне полукровок царила ночь. Мы переместились на задний двор, и я совершенно не удивился, обнаружив, что нам навстречу бежит оскалившийся трехглавый пес, страж Элдрона. Я был только рад, что брат сумел восстановить их связь, а Дайвс простил хозяина. Единственное, чего сейчас опасался, спало ли то пагубное влияние, которому братец был подвержен? Желает ли все так же могущества и неограниченной власти, как перед тем, когда я поставил блокировку? Поддерживает ли отца или начал осознавать все, что они натворили? «Свои!» — хрипло выкрикнул брат из дома, а потом вышел к нам. «Простите, госпожа Ротовская, мой страж не причинит вам вреда». «Можно подумать, он смог бы», — усмехнулась Софи и жадно вгляделась в лицо Элдрона. Неведомым чувством я понял, что и она выискивает в нем проблески разума и озарения, опасаясь, что он подвержен все тем же настроениям и поглощен жаждой наживы. И в то же время она смотрела на него, как лекарь на тяжело больного пациента. «Госпожа Ротовская!» Со ступени сбежала ее высочество и кинулась на шею Софи. «Спасибо вам, матушка!» Риэлла плакала и крепко прижимала к себе хрупкую старушку. «Будет тебе, деточка!» Поглаживая принцессу по спине, пожурила Софи. «Нутика, пойдем в дом, ароматного чаю попьем, да все расскажешь мне. А они и без нас разберутся!» Махнула рукой госпожа Ротовская и увела ее высочество. Я остался наедине с братом. Откровенно говоря, пасовал, хоть и был в своем праве, но он мой родной и близкий человек, с которым я поступил скверно. Я ошибся, позвав Двайса. Нарушил молчание Элдран. Он давно спустился во двор и теперь смотрел на меня. То, что мне рассказала Риэлла... Нервным движением брат провел по волосам. Так удивительно видеть его эмоциональный порыв. Даже ледяные принцы подвластны любви. Не беспокойся об этом. Альгар не выдаст пропажу твоего стража. Я уже понял это. Элдран вглядывался в мое лицо, пытаясь там что-то отыскать. Хотел бы я знать, что. Он пытался связаться со мной, но я решил не отвечать, не понимая, что творится. «И не знаешь, кому доверять? Ведь собственный брат спас меня!» — холодно бросил Эл. «Ты меня спас дважды. Я же не думал ни о чем, кроме той силы, что завещана нашими предками». «Завещана предками?» — я скривился. «Смотри, Хейли ни разу не ошиблась в выборе друзей и тех, кому стоило доверять. Она наивна, слишком добра, но почти все, повстречавшиеся на ее пути, стали ей добрыми друзьями. Даже Асгар, какие бы цели ни преследовал раньше, теперь искренне волновался за Хейли. И сейчас я чувствовал, как ему горько и больно от того, что он не мог быть с ней до конца откровенным. Она и тут оказалась права. Поэтому я послушался ее совета насчет Элдрана. Он мой брат, наследник Первого Королевства, его опора и защита, и пора выбирать сторону. Мы стояли так близко, что практически касались лбами, и ни на мгновение не прерывали зрительный контакт. Я показывал все, начиная с той самой минуты, как оказался в Четвертом Королевстве в поисках Риэллы Лантерли. Сколько занял процесс передачи информации? 10 минут? Полчаса? Час? Я не знал. Время будто растворилось и больше не существовало. Наконец остановился. Утер взмокший лоб и пристально вгляделся в побелевшее лицо Элла. А ведь он не до конца оправился от болезни. Эта мысль только сейчас посетила меня. «Прости». Прохрипел он и на миг прикрыл веки. По его лбу тоже струился пот. «Рай, я сделаю все, о чем просила твоя леди».